Глава 23. Эхо империи. Пару раз мне доводилось встречаться с провокаторами из прессы. Они всегда готовы вывести человека на эмоции и потом написать, мол, такой-то совершенно неподобающий отзывается о том-то и ведет себя как настоящий псих. Таких нельзя не то что пускать в экспериментальные экспедиции, даже к людям пусть не подходит. Отвлекся. В общем, к этим гадюкам я научился относиться более сдержанно и заранее продумывать ответ. Да и Лора подсказывала варианты. К тому же мне не стоит злиться. Энергия сгорает просто так. Ко мне мчался на подмогу Ростислав Тихомирович, но я настроился на подобающий ответ. «Простите, как мне вас называть? Репортер или репортерка?» — невозмутимо спросил я. У нее дернулась бровь, но она продолжила мило улыбаться. «Ксения Собчакова, репортер светской хроники «Ариста тоже плачут», журнал «Эхо империи», — гордо вскинула она нос. «Ладно, Ксения. Видимо, тот, кто предположил, что мы с графом Бердышевым задумали уничтожить Налимова, довольно глуп и не разбирается в фактах, необоснованно обвиняя других в сговоре». У нее опять слегка дрогнула бровь. «Хотите сказать, что наши читатели глупы?» — парировала она. «Позвольте, это не я сказал, а вы. Любой может проверить историю с Налимовым. Все есть в открытом доступе. Вам, наверное, известно, с чего начался конфликт». Вопросительно посмотрел я на нее, и она кивнула. «Тогда попрошу в следующий раз, прежде чем задавать такие вопросы, внимательнее изучите материал, Ксения». «Так вы ответите на мой вопрос? Или наши читатели сами додумают?» Она все так же невозмутимо улыбалась, хотя Лора шептала, что дама готова взорваться от моей наглости. «Как же так? Репортера солидной московской газеты отругали как маленького ребенка. Как этот баронишка смеет с ней так разговаривать? Она же неприкосновенна!» «Прости, милочка, мне неизвестно, кто ты и зачем пристала ко мне». «Нет, у нас изначально не было никакого плана с графом Бердышевым», — коротко ответил я. «Вы не боитесь, что сбежавший Налимов может вам отомстить?» «Я бы на это посмотрел». Сзади меня нарисовался Бердышев и, буквально буравя взглядом Собчакову, встрял в разговор. «Ксения, добрый вечер». «Ага, журналистка его все-таки немного доопасалась». «Добрый вечер, граф», — слегка кивнула она. «Не дадите ли небольшое интервью?» «А вы здесь как журналист или по личному интересу?» «Мои интересы и интересы издания схожи. И то, и другое». «Тогда никаких интервью». Он взял меня под руку и потянул к столу с закусками. Ксения Собчакова еще немного похлопала глазами и пошла дальше собирать сплетни по залу. Народу тут было действительно полно. Аристократы всех мастей, возможно, даже князья. Увы, в лицо я не знал никого. В этот раз вечеринка выдалась куда приличнее. Многие чинно общались, образовав небольшие кучки по интересам. Кто-то налаживал деловые связи, кто-то общался со старыми приятелями. Играла легкая живая музыка под стать обстановке. Бердышев буквально сунул мне бокал шампанским. «Не советую давать этой особе интервью», — произнес он после того, как опустошил одним махом бокал. «Это я уже понял, не волнуйтесь». По своему обыкновению граф выглядел с иголочки, и неизменная трость была при нем. Каждый мужчина в зале носил при себе родовой клинок. У кого боевые, у кого чистая игрушка для статуса. Лора провела ревизию и заявила, что больше половины присутствующих носят муляжи, которыми и порезаться сложно. Однако такие стоят целое состояние. «Миша, мы можем пойти вон к тому столику?» — спросила Андромеда, ткнув пальцем в морские закуски. «Да пожалуйста. Только ведите себя прилично, умоляю», — попросил я. «Конечно», — заулыбались они и ретировались. Граф слегка удивился тому, как быстро девушки освоились в обществе. Буквально у нас на глазах к ним подошли два молодых человека и что-то им шепнули, но мои рыцаривни отрицательно покачали головами, улыбнулись и отошли. Ребята, несолоно хлебавшие, растворились в толпе. «Ха, наверное, позвали на танец», — хихикнула Лора. «А ты меня когда позовешь?» «Когда смогу тебя трогать», — тут же ответил я. «А ты неплохо с ними поработал», — похвалил Бердышев. «Вижу, девушки ведут себя гораздо приличнее». «Они и до этого вели себя неплохо, просто, ну, они как малые дети», — попытался я объяснить. К нам постоянно подходили разные люди. Граф знакомил меня со старыми товарищами, а те, в свою очередь, оставляли мне контакты. Так я познакомился с графом Порядиным, который занимался производством мелких деталей и расходников для автомобилей. Также мне оставил свою визитку герцог Лазутин, который жил на востоке империи и занимался поставками товаров из Японии. Нам встретился и барон Велецкий, занимающийся научными разработками на основе метеоритных материалов. Но больше всего меня удивила графиня Аланова, которая занималась разведением метеоритных животных. На ее землях в свое время упал метеорит, откуда вылезли совсем не злобные твари, а очень даже безобидные, да еще не обделенные соображалкой. Среди них были красные круглые птички с толстыми черными бровями, у которых крылья совсем крохотные относительно пухлого тела. Это не мешало им летать, издавая забавные звуки. Также там были интересные разновидности парнокопытных. Графиня показала фотографии, где я различил обычного коня. Я даже удивился, мол, что тут такого? У меня тоже лошадей навалом. Следом она показала мне вторую фотографию, где этот же конь стоял на фоне обычного деревянного дома. Оказалось, что он был с него размером. Лора посоветовала с этой дамой пообщаться поплотнее, все-таки у нас схожие интересы в животноводстве. А она настоящий фанат этого дела. Увлекшись, графиня еще и показала детенышей этих лошадей-исполинов. Тут я прямо офигел. Детеныши выглядели так же, как и родители. Вот только немыслимое дело. Помещались они на ладони. Мне аж захотелось себе такую лошадку. Мы с графиней еще мило поболтали, когда к нам подошли еще две девушки. Блондинка и брюнетка. Невероятно красивые и статные. «Михаил, позволь познакомить тебя с моими женами», — сказал граф Бердышев и обнял девушек за талии. «Ростислав много о вас рассказывал, Михаил. Очень приятно». Брюнетка галантно протянула мне свою руку в перчатке. «Евгения Дмитриевна». Я наклонился и поцеловал ее пальцы. «Сильная особа, ничего не скажешь», — прокомментировала Лора, которая давно сканировала их и в хвост, и в гриву. «Ростислав сказал, что вы весьма одаренный молодой человек», — произнесла блондинка и также протянула руку в перчатке. «Очень приятно, Александра Григорьевна». Мы с ними немного поболтали, и оказалось, что это весьма умные и обходительные девушки. Они без труда отвечали на разные вопросы и давали развернутые ответы. Я подметил, что они нет-нет, да подстебут своего мужа, который только мило улыбался. Удивительно, что даже такой человек, как Бердышев, вечно серьезный и суровый, имеет слабости и позволяет женам иногда легкие подколы. «Прошу прощения, Михаил, это вы?» — раздался знакомый голос из-за спины. От меня не ускользнуло, как все вокруг немного напряглись. Я повернулся. «Алексей Октябринович!» — обрадовался я, увидев поэта. «Какими судьбами? Рад вас видеть». «И я вас, Михаил!» Мы обменялись рукопожатиями. «Видел ваше недавнее выступление по телевизору. Должен признаться, впечатлен. Поздравляю, ловко вы этого Налимова». «Да что вы!» — отмахнулся я. «Все хотел вам позвонить и напроситься на поэтический вечер. До руки не доходили». «Понимаю, нападения, разбирательства и прочие неприятности. Ничего страшного!» — отмахнулся он. «Как будете готовы, звоните. Мы собираемся по выходным». «Непременно». И тут я понял, что забыл представить его своим собеседникам. «Прошу прощения, знакомьтесь, это...» «Не стоит, Михаил, Ростислава Тихомировича с девушками я знаю», — мягко сказал он и поклонился. «Не смею вас отвлекать, просто подошел поздороваться». Тут он наклонился и заговорчески мне зашептал. «Никто же не знает, как вы чудесно читаете стихи». «Это мой секрет», — также прошептал я. Он еще раз поклонился и растворился в толпе. Вот тут я ощутил на себе пристальные взгляды трех пар глаз. «Михаил, однако», — удивился Ростислав Тихомирович, — «не ожидал, что у тебя такие знакомства». «Мы познакомились в ресторане. Моим девчонкам очень понравились его стихи, и он оставил визитку». «Ого! Не слышала, чтобы Алексей Октябринович кому-то оставлял контакт», — с удивлением произнесла Евгения Дмитриевна. «Даже у тебя нет его телефона, Ростик, верно?» «Ты права», — сдержанно кивнул граф. «Михаил, граф Газонов Алексей Октябринович — первый помощник главы имперской канцелярии. Очень полезное знакомство. Иметь такое влиятельное лицо в друзьях значит иметь мостик к императору». «Вот это повезло!» — воскликнула Лора, появившись рядом со мной и залпом опрокинув пару бокалов шампанского. «Нам надо точно выучить пару стихов». «Я не знал, какая у него должность. Просто человек хороший», — пожал я плечами. «Да ну, неудивительно. Он второе лицо в канцелярии. «Его знают только высшие аристократы», — продолжил Бердышев. «Даже не каждый прохвост из прессы знает его в лицо, и он может позволить себе прогулки в одиночестве. Человек не публичный». Вечер продолжался. Я прокинул еще пару бокалов шампанского, выгоняя из себя хмель при помощи магии, и немного покушал вкусных лобстеров, а также заправился парой ложек черной и красной икры. «Дорвался, дорвался», — умилялась Лора, смотря на то, как я раз за разом запихиваю в рот две тарелки с икрой. Хотел попробовать еще и заморскую баклажановую, но, увы, ее не было. «Тяжелые времена», — покачал головой Бердышев в ответ на мой вопрос. В груди опять что-то начало колоть и скрутило живот. Пришлось отлучиться в туалет. «Лора, что за хрень? Мне это не нравится». «Я работаю, Миша, работаю. Тут что-то не так. Нашла зону, в которую почему-то не могу попасть. Дай энергии». «Да бери сколько надо, только разберись с этим», — мучился я. Голова просто ходила ходуном. Постояв немного у умывальника, промочив лицо холодной водой, я вышел в зал. Посмотрел по сторонам в поисках знакомых, и тут мое внимание привлек тот, кого я меньше всего ожидал увидеть. Ему изначально предназначались мои девушки, и именно его загородное поместье я уничтожил. Граф Нарышкин собственной персоной стоит в стороне и мило с кем-то общается. К счастью, он еще не знал, что это я украл его артефакты и убил подручных. Да и не был в курсе, что пять красоток, с которыми я пришел, предназначались для его плотских утех. Почему бы не поиграть в двойного агента и не поздороваться с этим ублюдком? В груди еще тянуло, да и голова побаливала. Но я же не собираюсь с ним драться. Однако не успел я сделать и пары шагов, как жены графа галантно взяли меня под ручки с двух сторон. «Не стоит, Михаил, всему свое время», — загадочно сказала Александра. «Вы бы лучше следили за своими рыцарями», — шепнула мне на ухо Евгения, указывая мне на странную картину. Моих дам окружили пятеро молодых людей и пытались приставать, не обращая внимания на их неловкие попытки выбраться. Парни всячески подходили ближе, распуская руки. Тут полноватый парнишка с кудрявыми рыжими волосами до плеч и девственно редкими тараканьими усиками осмелел и схватил за талию Эриден. Я даже дернулся, опасаясь за жизнь полоумного идиота. Но Эриден смогла совладать с собой, и вместо того, чтобы оторвать ему руку по локоть, она нашла меня глазами и только жалобно сложила губки. «Не надо», — одними губами произнес я, направляясь к ней. Она меня поняла и кивнула. «Куда это ты смотришь, а?» — возмутился рыжий нахал. «Ты хоть знаешь, кто я такой?» Он что-то еще говорил, хвастаясь своими сомнительными достижениями, а его друзья только ржали, наблюдая, как беспомощные девушки хлопают глазами. Поняв, что те ничего не смогут сделать, они начали хватать их за что попало. «Так, щеглы, руки убрали! Эти дамы со мной!» — сказал я, оказавшись рядом с ними. «А ты еще кто?» — обернулся ко мне самый наглый, тараканий мальчик. «А, вот так встреча!» Его рот растянулся в хищном оскале, обнажив зубы с брекетами. «Ты еще что за хрен?» — удивился я. «Я барон Венедикт Налимов», — чуть добавив стали в голосе, произнес он. «Ты, паскудник, опозорил моего отца!» «Надо же, какой подарок судьбы!» Это точно был один из самых лучших дней за последнее время. Сам сынок Налимова. Интересно, кто его мать? И вообще, сын ли он тех двух куриц или кто-то другой породил это ничтожество? После такого представления я не смог сдержать смех и весело рассмеялся в голос. Налимов с дружками просто впали в ступор. «Ребята!» — обратился я к друзьям рыжего усача. «Если не хотите, чтобы вас валяли по полу каблуками, советую отпустить дам немедленно». «Да ты хоть знаешь, кто наши родители?» — крикнул один из парней. Высокий, с кучей перстней. Ну вот, опять эта избитая фраза, которую я так часто слышал в институте. Даже ностальгия пробила. «Ну точно, надо возвращаться». Я опять рассмеялся. Они все равно не поймут, поэтому объяснять нет смысла. «Послушай, ты, клоун!» Вытирая слезы от смеха, обратился я к Налимову-младшему. «Просто уйди, не позорься. Твой отец уже попытался показать, кто главней. Как видишь, не вышло». «Да как ты смеешь? Дуэль!» — завопил он, вмиг забыв об Эридан. Его дружки тоже отвернулись от моих рыцаринь и начали что-то нашептывать своему рыжему приятелю. Но тот оттолкнул их и ловко достал меч. Судя по тому, как он держал оружие, ему не впервой размахивать им, да и сам клинок производил впечатление боевого. Что ж, проверим навыки налимовского сынишки. «Ты даже не представляешь, как ты себя закапываешь?» — потянулся я к мечу. «Простите, молодые люди!» Мы все оглянулись. Перед нами стоял высокий, худощавый мужчина в полосатом пиджаке с моноклем, тонкими усиками и слегка длинным носом. «Если вы решили устроить дуэль, попрошу перейти на террасу, где для этого выделено специальное место», — поклонился он, указывая на стеклянную дверь. «Там вы сможете утрясти конфликт без порчи имущества». «Да как угодно», — огрызнулся Налимов и протопал на террасу. «Простите, а если мы все-таки что-то сломаем?» — поинтересовался я. «О, господин Кузнецов, не переживайте. Место поединка огораживается непроницаемым куполом, так что все в порядке», — опять поклонился мужчина. Девушки мигом облепили меня, шепча мне в уши слова благодарности. «Спасибо вам, дамы, что не покромсали их», — наконец смог я вставить пару слов. «Но в следующий раз, если к вам будут приставать, сперва дайте пощечину, а потом возите морды по земле сколько угодно, ясно?» «Да, Миша, прости, что ты из-за нас», — начала причитать Орион. «Если хочешь, мы сами...» «Что сами?» — возмутился я. «Вы хоть знаете, во сколько мне обошлись ваши платья? Не вздумайте даже, никакого оружия. Надо попросить Марусю, чтобы она перешила ваше платье на спине. А пока стойте и смотрите, как господин Кузнецов отстаивает вашу честь и заодно преподаст урок хороших манер этому рыжему таракану». «Почему таракану?» — удивилась Лира. «Потом расскажу». Тут же появился Бердышев со своими женами. Те делали вид, что видели представление впервые. Вот лисицы хитрожопые. Понятно, почему граф в них влюбился. Такие интриганки всегда ко двору, если они на твоей стороне. «Ну, барон, иди сюда!» — крикнул Налимов с террасы, где раскинулся купол. Я достал меч, напитал энергией и зашел внутрь. Купол питался от артефакта, за которым следил распорядитель дуэли. Тот мужчина с моноклем. Народ, увидев, что готовится дуэль, высыпал на террасу и окружил наш купол. Еще бы. Куда интереснее смотреть на разборки молодых забияк, чем болтать о погоде. Когда купол захлопнулся, я услышал крик Лоры. «Нашла! Нам надо срочно домой! Это не шутка! Миша, ты можешь умереть!»